Несколько секунд они стояли так. Всего мгновение. Мик чувствовал, как колотится сердце у Нири. Эх, если бы он был поэтом, а не шутом, сколько бы красивых слов подарил он ей. Но на ум ничего не шло. И только когда раненый воин застонал, приходя в себя, Мик подхватил сковороду, взял Нири за руку и тихо произнес: «Пошли в комнату». Они зашли через черный ход. Нири спотыкалась и едва шла, не видя ничего от слез. А Мик молился, чтобы его не хватились. В комнате было уже прохладно, и он сначала подбросил дров, уложив несчастную сковороду на пол, а потом вернулся к Нире. Она так и стояла, словно оглушенная, посреди комнаты. «Все хорошо», — тихо сказал Мик, повернувшись к ней. «Все уже прошло. Надо это все забыть», — и улыбнулся. А у самого при слове «забыть» в груди разгоралась ярость. «Сам-то он не забудет, не сможет». Он представил на секунду, что было бы, не успея он вовремя, и в груди заворочилось что-то дикое и чужое. «Я не могу!» — всхлипнула вдруг Нири, а потом снова зарыдала. «Поплачь!» — тихо произнес он и шагнул ближе, так, чтобы оказаться рядом, чтобы снова прижать ее к себе, чтобы не напугать, не оттолкнуть. «Это помогает!» А сам осторожно снял с нее шубу и усадил на кровать и присел рядом. «Я боюсь!» всхлипывала Нири, пряча лицо в ладонях. Такая невозможно красивая, что смотреть больно. Косы растрепались, волосы обрамляли лицо. Ей бы подошла княжеская одежда и самое красивое платье, а не вот это все, что он может ей дать. Нет уж, его удел быть спутником, защитником, помощником. И отступить, уйти в тень тогда, когда будет нужно. И Мик смирился, пытаясь надышаться этой красотой. «Тихо, тихо, все хорошо!» Он шептал какие-то глупости, поглаживая ее по спине, а потом взял свирель и начал наигрывать какую-то простенькую мелодию. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Нири. Когда Мик заиграл, что-то страшное и чужое понемногу стало ее отпускать, а липкий страх, казалось, засевший глубоко у нее внутри, постепенно начал уползать прочь. Все было хорошо. Она вдруг это осознала. Мик рядом. Он успел. Он снова спас ее, в какой уже раз. И это спасение было ей намного дороже, чем спасение просто из лап смерти, которая забирает с собой незаметно и убаюкивая. Она потихоньку перестала всхлипывать и повернулась к Мику. Он прислонился спиной к стене, как было уже не раз, и что-то наигрывал. То печальное, то веселое, обрывки каких-то мелодий. Нири смотрела на его лицо, освещенное отблесками огня, и словно наяву слышала: «Я никогда не причиню тебе зла». И его взгляд. Было в нем что-то такое, что помогало забыть грубые руки этого воина. Забыть и не помнить то, что благодаря Мику не случилось. «Что ты играешь?» — тихо спросила она, прислушавшись. Мелодия уводила за собой, заставляя забыть, что это всего лишь свирель, развлечение бедноты. «Не знаю», — Мик улыбнулся. «Что-то слышал от захожего барда и наиграл на память. Там была очень красивая баллада про цветок, растущий в горах, и про воина, что ради красавицы любимой вызвался сорвать этот цветок и погиб, так и не добравшись до него. Жаль, я не помню слов, а то мог бы напеть». Мик нахмурился. «Ты очень красиво играешь». Нири смотрела на него, зачарованная свирелью и его словами. «Я рад, что тебе нравится». Она не знала, сколько еще так просидела, слушая игру Мика и наблюдая за отцветами огня от горящих поленьев на стене. А потом зевнула. Очень хотелось спать после тяжелого дня. А еще Нири до дрожи боялась кошмаров. Все чудилось, что стоит закрыть глаза, и перед ней как воочию встанет этот изуродованный шрамами воин с наглой ухмылкой. Но остаться здесь, в комнате Мика, на ночь она не могла. Ее наверняка ждет Карна и думает, куда нерадивая помощница запропастилась. Но даже при мысли о том, что придется выйти отсюда на улицу, пока здесь гостят и празднуют эти воины, так что даже пол ходуном ходит, становилось до одури страшно. И все-таки она посидит здесь еще немного, совсем чуть-чуть. Рядом с Миком так уютно и спокойно. И кажется, что никто во всем свете ее не обидит. «Да ты уже засыпаешь», — вдруг сказал Мик, и Нири поняла, что она уже задремала. «Ложись, спи». «А как же ты? А как же работа?» — тихо спросила она. По правде говоря, глаза действительно закрывались. «А что я? Я посплю на полу. Мне не привыкать». И Мик улыбнулся ей так тепло, что поневоле стало жарко. «А работа подождет. Ты же не думаешь, что я куда-то теперь отпущу тебя одну?» И что-то такое прозвучало в его голосе, что Нире улыбнулась. И так с улыбкой на губах и уснула. А ночью ей приснился кошмар. Конечно, а разве могло быть иначе? Этот воин снова тянул к ней руки, только в этот раз Мика нигде не было. Она отбивалась как могла, понимая, что силы кончаются, а помощь не приходит. А самое худшее, что она никак не могла выбраться из этого липкого кошмара. И проснулась, так и не понимая, что происходит. Ее кто-то держал. «Отпусти!» Нири попыталась вырваться. Ее тут же выпустили. Нири открыла глаза. Рядом с ней на кровати сидел Мик, одетый. Он, наверное, так и не ложился. Его растрепанные волосы торчали во все стороны, но губы улыбались. «Ты кричала и металась во сне, и я присел рядом». Он беспомощно развел руками, словно не понимал, зачем присел. Но Нири тут же успокоилась. «Не уходи!» И схватила его за руку. Страх снова заснуть и оказаться наедине с этим чудовищем в человеческом обличии пересилил все доводы рассудка. «Не уйду!» — тихо ответил Мик. «Спи!» — и погладил ее по голове. Так просто, как это делал отец, когда она была маленькая. И от этого жеста Нири чуть снова позорно не разревелась. Но сон пересилил. И она уснула снова. И в этот раз сон ее был спокоен. Но даже сквозь него ей казалось, что она чувствует руку Мика и как он гладит ее по голове. Она не видела больше никаких кошмаров. Только иногда казалось, что в сон вплетается тихая мелодия свирели. Утром она проснулась отдохнувшая и, первым делом открыв глаза, оглянулась, ища Мика. Он спал рядом у кровати, свернувшись калачиком и подложив руку под голову, словно ребенок. И Нирит даже не захотела его будить. А еще дрова в печи уже прогорели, и на полу было довольно холодно. Наверное, Мик продрог. А одеяло он оставил ей, не стал будить. Нири сняла одеяло с кровати и осторожно укрыла Мика, стараясь не разбудить. Он только улыбнулся во сне, и она снова поразилась тому, какой же он красивый сейчас. Во сне все его черты разгладились, и сам он словно светился изнутри каким-то чудным светом. Нири невольно залюбовалась им. Потом вздохнула и тихо прошлась по комнате. Что ей сейчас делать? Идти к Карне? Но было страшно идти одной. Она, пожалуй, подождет, пока Мик проснется. Нири осмотрела комнату Мика. Ничего особенного, обычная комната. И все же она так много говорила о своем владельце. И свирель на полу, и какие-то еще мелочи, несколько камушков, может быть, тех самых, пара монет, а главное, Нири увидела ее, ту самую книгу легенд. Она сиротливо лежала на стуле у кровати, видно, Мик читал на ночь. Она открыла ее и пропала. И хоть она за их долгую дорогу успела выучить эти легенды наизусть, но каждый раз, читая, поражалась тому, что в них написано. А может, они и не легенды вовсе? Может, это все было на самом деле? Мик. Его никто не будил, Мик проснулся сам. Все мышцы болели, а тело затекло от неудобной позы, и все-таки он, кажется, выспался. Конечно, ведь рядом была Нири. Мик потянулся и открыл глаза. Было необычно тепло, хотя ведь одеяло он отдал ей. Но Нири, кажется, накрыла его своим, и это согрело бы его даже в самый лютый мороз. «Доброе утро!» Нири отложила книгу, которую читала, и улыбнулась ему. «Доброе! Я проспал все на свете, верно?» И он вскочил с пола, разминая затекшие мышцы. «А не пошалить ли ему?» Мик хмыкнул и вдруг сделал колесо, встав на руки. Тело еще не забыло науку. Потом вскочил на ноги и сделал шутовской поклон. А потом скосил глаза на Нири. Она ведь всегда с презрением встречала его шуточки. Но дело в том, что он такой, какой есть, и вряд ли уже будет другим. Но Нири улыбалась. И от этого стало хорошо, словно там за окном не заря занималась, а яркое летнее солнце освещало мир. «Пожалуй, если я прямо сейчас отведу тебя к Карне, то и на работу успею», — сказал Мик и заметил, как опечалилась Нири. «Ничего, это ненадолго. А у Карны вряд ли кто-то посмеет ее тронуть. Лекари и травники неприкосновенны у любого народа». «Пойдем», — кивнула Нири в ответ. «Только никуда не выходи без меня». Пожалуй, он мог бы сказать «одна», а то это «без меня» как-то двусмысленно звучит. «Зачем смущать девушку?» Но дело в том, что здесь он не мог доверять абсолютно никому. Поэтому да, пусть лучше без него никуда не выходит. «Не буду», — она покачала головой. «А ты будешь приходить?» «Каждый вечер после работы, обещаю». Даже если бы не обещал, душа рвалась к ней. Никакая усталость не помеха. Зачем он это делает? Зачем привязывается к ней? ведь он не сможет отпустить ее, только если с кровью вырвать. Но об этом было слишком плохо думать. Он подумает обо всем потом. Кто знает, что будет впереди. Жизнь такая штука. И даже свирель возьму. Только уж ты точно не ходи никуда. И Карни скажи. Или хочешь, я скажу, чтобы никуда тебя не выпускала. Я сама не пойду никуда. Нири опустила голову. И так хотелось ее развеселить чем угодно, что Мик не придумал ничего лучше, как спросить. А что ты собираешься делать, когда попадешь домой? И увидел, как загорелись ее глаза. Ну да, там ее мир. Ну, я отправлюсь к дяде, и если он меня примет, буду жить у него. И ждать, пока его величество не покарает князя Литара. Как-то неуверенно ответила она. А и вот так и подмывала спросить, а что потом? Что она будет делать потом, там, у дяди? Но Мик промолчал. Ясно же, что ему нет в ее жизни места. Все-таки шутовская свадьба — это совсем не то же, что настоящая. Ну что ж, жизнь ради мести — это тоже жизнь. И тоже имеет место быть. А потом она, наверное, встретит такого же богатого юношу, равного ей по воспитанию и состоянию, и выйдет за него замуж. При мысли об этом, казалось, даже кровь начинала кипеть. Но Мик улыбался. «Шут, знай свое место». Это не ее вина, что он, как дурак, мечтает о несбыточном, и не ее вина, что она так красива. На улице было холодно и пасмурно. Первые рассветные лучи едва пробивались сквозь тучи. Опять, наверное, будет метель. Первый раз за свою жизнь такая долгая зима тяготила его. У князя Литара некогда было задумываться об этом, да и за сменой времен года он наблюдал почти всегда из окна. Редко, когда его звали на охоту, смешить толпу придворных, и то лучше бы не звали. Приходилось тогда бежать вместе со сворой борзых, почти вровень с лошадьми, и кривляться, что есть мочи, выдавая на бегу шутки-прибаутки. Князь не дорожил своим шутом и не боялся его потерять. Сегодня один, завтра другой. Поэтому Мик выкручивался, как умел. До дома Карны травницы они дошли быстро. Нири постучала в дверь. «Явилась!» — буркнула Карна и с неприязнью посмотрела на него. Бог знает, что она там подумала, но Мику стало не по себе от ее презрительного взгляда. Хотя кто, кроме, наверное, Нири, смотрел на него без презрения? Он подождал, пока Нири скроется за дверью, и медленно направился обратно к гостинице. Главное, чтобы Нири никуда не выходила, по крайней мере, пока воины здесь. Хотя из него защитник тоже никакой. Не было бы у него сковороды в руках, а воин не настолько пьян, вряд ли бы он чем-то помог Нири, разве что умер бы, защищая. Невелика помощь. Он печально усмехнулся. Возле гостиницы он услышал чьи-то голоса. «Здорово, он тебя приложил!» «Не твое дело!» — буркнул кто-то в ответ. И ой, как Мику не понравился этот голос! Он юркнул за стену конюшни, молясь, чтобы говорившие его не заметили. «А кто это был?» «Да слуга новый. Хозяин, говорит, помогает по кухне. Ошивается тут где-то. Вроде брат этой девки, чтобы ему пусто было!» И говоривший сплюнул. «Ты его не нашел? Вчера не до того было. А сегодня, сам знаешь, возвращаться пора. Но попадись он только мне!» Мик представил, что с ним сделает этот воин, если поймает. Но почему-то страха не было. Только радость, что он все-таки хорошо его приложил. Интересно, какому князю служат такие доблестные воины, что не чураются насилия? Мик подождал, пока воины ушли, и через черный ход прошмыгнул в свою комнату. Никак нельзя попасться им на глаза. А хозяин заложит его, недорого возьмет, все же лишние деньги. Мик посмотрел вниз и проверил, хорошо ли открывается окно. Если что, будет прыгать. Глава 10. Если его найдут, то их с Нири жизнь в этом селении тоже закончится. А главное, они расслабились, так и не договорились о покупке лошадей. А воровать Мик не любил, и хоть другого выхода тогда не было, но чужой конь тяготил. Но и отпустить его было нельзя, вернется к князю и приведет воинов к ним. Идеально было бы оставить его кому-нибудь или отдать задарма, а самим купить хороших лошадей. Но вот как-то все недосуг было. И если сейчас из-за этих воинов им снова придется бежать, у них для побега ничего-то и не подготовлено. Дурень он, как есть дурень! Мик вздохнул и понадеялся, что воины его сильно искать не будут. А может, хозяину не понадобится избитый работник? В любом случае, на кухню он пока предпочел не соваться. В животе от голода бурчало, но ничего, он как-нибудь перетерпит, пока эти воины не уедут. До обеда за ним так никого и не прислали. То ли хозяин не захотел терять ценного работника, то ли подумал, что смертоубийство не пойдет на пользу репутации его гостиницы, но пока никто его не искал. Миг достал из сумки пару завалявшихся там сухариков и пожевал их. Все ж какая-никакая еда. Прятаться, как трусу, ему было противно. Но иначе выхода-то не было. Одна надежда, что Нири все-таки никуда из дома травницы не ушла, а воины не нашли себе новую игрушку вместо нее. Нет, конечно, Миг сознавал, что он вовсе не такой хороший, каким, наверное, Нири казался. И если бы на ее месте вчера была какая-нибудь другая девушка, он тоже поспешил бы на помощь, но вовсе не с таким рвением и желанием. Пару раз он принимался перечитывать уже едва ли не выученные наизусть легенды. Но интереса не было. Купить бы еще какую книгу. Только не на деньги Нири, а на свои. Точно, он так и поступит. Он уже раздумывал, где бы лучше купить книгу, когда под окнами на улице раздались громкие голоса. Он приник к стене, надеясь, что его не видно, и посмотрел вниз. А там, прямо под окнами, проезжал отряд уже знакомых воинов, и самый первый, а видать и самый главный, ехал тот самый, которому он зарядил сковородой. И Миг даже устыдился своих чувств, потому что ему срочно захотелось сверху свалить что-нибудь на него, чтобы неповадно было больше приставать к девушкам. Но вот такое чудовище и управляет отрядом? Чьи же это воины? Вряд ли ответ на этот вопрос он когда-нибудь узнает, потому что он очень надеялся, что их пути больше никогда не пересекутся. «С катертью дорога, господа хорошие! Проваливайте отсюда побыстрее!» — прошептал он, когда последний воин проехал под его окном и скрылся из виду. «Вот теперь можно спуститься и поесть. Только подождать для верности несколько минут, а то вдруг они чего забыли». Но воины не вернулись, и Миг спокойно спустился в кухню. Когда он вошел, все разговоры стихли, и все слуги и служанки, как по волшебству, повернулись к нему. «Всем здравствовать!» — хмыкнул он. Со всеми вести себя ровно, но никого не подпускать близко. Этому правилу он следовал всю свою жизнь шутом в замке князя Литара, и его же нарушил, встретив Нири, просто не смог остаться равнодушным. А здесь просто вернулся к привычной маске. «И тебе доброго дня!» — ответила ему кухарка, а потом вдруг расплылась в улыбке. «И чего это они?» — подумал Миг, но мысли сразу выветрились из головы, когда перед ним поставили сытный мясной суп и добрый ломоть белого хлеба. Поесть он любил, тем более, что князь не всегда и кормил его досыта. Приходилось иногда вместо борзых доедать объедки с князева стола. После обеда он приступил к привычной работе. Благо, явилась хозяйка, и все сразу взялись за работу. И все же Миг то и дело ловил на себе заинтересованные взгляды. Особенно мило улыбались молоденькие служанки, словно он не шут, а бывалый воин или вот бард. Кстати, бард еще не ушел, сидел в зале за столиком и рассеянно перебирал струны лютни. Познакомиться, что ли, с ним? Послушать сказания? У князя Литара, помнится, это было единственным его развлечением. Как же он любил баллады и сказания бардов. Но до вечера его загрузили работой так, что времени совсем ни на что не осталось. А как стемнело, он попрощался со всеми и выскользнул на улицу. Душа истосковалась по Нире. Он даже никогда и не думал, что так можно скучать, не видевшись всего-то каких-то несколько часов. Хотя, оказывается, можно было. Миг прихватил свирель и быстрым шагом направился к дому травницы. Через несколько минут он уже стучал в дверь. «Чего тебе?» Хмурая старуха отворила дверь, увидела его и пожелала сразу закрыть. Но Миг выставил руку, нисколько не смутившись. «Ученицу вашу хочу увидеть!»